почему? Она заставила тебя убрать мамины вещи. Она не имела права. Тетя считает, что так нам будет легче, — тихо сказала Эдвина. А может, тетя все-таки права? Может, и в самом деле пора? Но это так трудно. Вещи ничего не значат, — успокаивала она Алексис. Мама же осталась в нашей памяти. Она всегда с нами. Глава 14. Наступила печальная годовщина смерти родителей. Во время службы в церкви о них было сказано много теплых слов. Все вспоминали, какими добрыми были Кэт и Бертрам, какими отзывчивыми, как их все любили. Дети Уинфилдов сидели на передней скамье, внимательно слушая добрые слова в адрес родителей и время от времени утирая слезы. Они с гордостью ощущали себя продолжением Кэт и Берта. После службы Эдвина пригласила на ленч несколько друзей, их родителей. Это был первый прием после их рокового путешествия на Титанике. В этот апрельский день они еще праздновали 7-й день рождения Алексис. Миссис Барнс испекла красивый пирог, и этот грустный день превратился в теплый домашний праздник. Знакомые их семьи, с которыми Эдвина давно не встречалась, засыпали ее приглашениями, ведь траур давно кончился. Многие заметили, что Эдвина все еще носит на левой руке обручальное кольцо. Но Эдвина была красивой молодой девушкой, и поэтому никто не сомневался, что пройдет время, и она осчастливит своим согласием какого-нибудь мужчину. Бен обратил внимание, как на нее смотрели молодые люди, и почему-то ему это не очень понравилось. «Чудесный был день», — тихо сказал он Эдвине, сидевшей на качелях в саду. «Правда?» — она была довольна и улыбнулась Бену. «Им бы понравилось». Он улыбнулся в ответ и кивнул. «Да, они бы гордились вами, особенно старшей дочерью», — хотел добавить он. «Какой удивительной женщиной она стала! Тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, превратили Эдвину из беззаботной девочки в мудрую, мужественную женщину. Ты проделала невероятную работу за этот год». Эдвина польщенно улыбнулась, но она знала, что предстоит сделать еще больше. Каждый из детей нуждался в ее помощи, особенно Филипп, который ужасно волновался из-за своего предстоящего поступления в Гарвард. «Иногда я жалею, что не могу сделать большего для них», — призналась она Бену, — «особенно для Алексис». «Тебе не в чем себя упрекнуть», — успокоил ее Бен. К Эдвине подходили люди, благодарили ее, говорили теплые слова о ее родителях. И когда ушел последний гость, она почувствовала себя очень уставшей. Дети сидели на кухне с Шейлой и миссис Барнс и доедали именинный торт. Эдвина с Беном расположились в библиотеке и делились впечатлениями о празднике. «Ты, кажется, получила кучу приглашений». Он был рад за нее, но все же к собственному изумлению почувствовал укол ревности. Как будто он рассчитывал, что она всегда будет в трауре и видеться будет только с ним. Эдвина лишь слегка улыбнулась в ответ. «Да, все были так добры ко мне, но все равно ничего особенного не изменится. У меня по-прежнему забот полон рот, а многие этого не понимают». «Облегчение? Почувствовал ли он облегчение?» — спрашивал себя Бен, не в силах разобраться в своих чувствах. «Она ведь дочь его лучшего друга». Но он испытывал к ней совсем не отцовские чувства, боясь признаться в этом самому себе, и нахмурился, когда Эдвина, улыбаясь, протянула ему рюмку Шерри. «Ну, не будьте таким мрачным». «Вовсе я не мрачный», — солгал он. «Да-да, вы напоминаете мне тетю Лиз. Чего вы боитесь, что я опозорю имя Уинфилдов?» — поддразнивала его Эдвина. «Едва ли», —